Дорогие друзья, эта лекция посвящена общественным движениям начального периода реформ, начала 60-х годов. Дело в том, что Россия вдруг столкнулась с явлениями, совершенно ей до этого неизвестными. С нигилизмом, социализмом, массовой революционностью, заговорами. Это было не декабристское движение, там много лет собиравшихся тайных обществ. Это было спонтанное выступление огромного количества, в основном, молодых людей из образованных слоев населения, очень часто разночинцев. Почему это произошло? Почему так быстро освобождение России привело к революционному радикализму? Вот именно об этом. Явление очень важное, которое, по сути говоря, в конечном счете вылилось в революционный 20 век. Именно об этом, о начале революции, мы поговорим на этой лекции. Дорогие друзья, сегодняшняя лекция наша по русской истории посвящена общественным движениям, которые начались в России вместе с новым царствованием. Это новое царствование, царствование Александра II, часто называется эпохой созревания революции или эпохой революционного движения. И нередко в советской историографии говорят, что это революционное движение было ответом на какие-то репрессии царизма. Все это не соответствует действительности. Это революционное движение действительно было, но оно не было ответом на какие-либо действия царской власти. Но оно было вызвано предшествующим царствованием, царствованием Николая I. Мы с вами увидим, что происходившее при Александре II в обществе есть следствие крайней несвободы, крайнего деспотизма, который установился при его отце. Деспотизм никогда, это мы знаем даже по воспитанию своих детей, никогда не может остановить движение. Он может его только исказить и придать ему совершенно ненормальные, неестественные формы. И вот именно это и произошло в России. Вы помните, что Николай I сказал на смертном одре уже своему сыну, что он оставляет ему Россию не в благополучном состоянии. Я думаю, он сам не понимал всей глубины своих слов. Неблагополучность была не проигранная война. Неблагополучность была, было вот это страшное искажение умов, которое должно было обязательно проявиться при смягчении режима взрывом. Что и произошло. Но чтобы понять, каково было состояние тогда умов, чтобы не быть, я имею в виду тогда, это вот в конце Николаевского царствования, что наследовал Александр II, для этого лучше всего скажет, я думаю, современник. И в 55-м году, как раз вскоре после воцарения Александра II, Константин Сергеевич Аксаков, знаменитый славянофил, мыслитель и человек невероятной кристальной честности, которую в московских салонах была поговорка «честный, как Константин Аксаков». Вот, он осмелился, он и Николаю Первому подавал записки, за это его обвиняли в том, что он, как он осмелился, но новый император был человек мягкий, вот он да и практически его ровесник, Аксаков 17-го года рождения, Александр II 18-го года рождения. И вот он ему дает записку большую, я ее, конечно, целиком читать не буду, о внутреннем состоянии России. Я очень рекомендую вам прочесть ее целиком, она стоит того. Но я прочту из нее довольно большой кусок, наберитесь терпения, потому что этот кусок покажет нам, вот чем, что оставил Николай I в русском обществе своему сыну в наследство. Эта записка, я сразу предупрежу, будет временами звучать невероятно актуально, хотя прошло 170 лет. Ну вот... Такова история нашей страны, увы. Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью. Правительство, а с ним и верхние классы, отдалилось от народа и стало ему чужим. И народ, и правительство стоят теперь на разных путях, на разных началах. Не только не спрашивается мнение народа, но всякий честный, частный человек опасается говорить свое мнение. Народ не имеет доверенности к правительству, правительство не имеет доверенности к народу. Народ в каждом действии правительства готов видеть новое угнетение. Правительство постоянно опасается революции. И в каждом самостоятельном выражении мнения готов видеть бунт. Просьбы, подписанные многими или несколькими лицами, у нас теперь не допускаются, тогда как в Древней России они-то и были уважены. Правительство и народ не понимают друг друга, и отношения их недружественны, и на этом-то внутреннем разладе, как дурная трава, выросла непомерная и бессовестная лесть, уверяющая во всеобщем благоденствии. Обращающее почтение к царю выдало поклонство, воздающее ему как идолу божескую честь. Один писатель выразился в «Ведомостях» подобными словами. Детская больница была освящена по обряду православной церкви, в другой раз была освящена посещением государя-императора. Принято выражение, что государь изволил приобщаться святых тайн, тогда как христианин иначе сказать не может, что он сподобился или удостоился. Скажут это некоторые случаи. Нет, таков у нас всеобщий дух теперь в отношении к правительству. Это только легкие примеры поклонения земной власти. Этих примеров имеется слишком довольно и в словах, и в делах. Их исчисление составило бы целую книгу. При потере взаимной искренности и доверенности все обняла ложь, везде обман. Правительство не может при всей своей неограниченности добиться правды и честности. Без свободы общественного мнения это и невозможно. Все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать и неизвестно до чего дойдут. Всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошло до огромных размеров. Взяточничество и чиновно организованный грабеж страшны. Это до того вошло, так сказать, в воздух, что у нас не только те воры, кто бесчестные люди, нет. Очень часто прекрасные, добрые, даже в своем роде честные люди тоже воры. Исключений немного. Это сделалось уже не личным грехом, а общественным. Здесь является безнравственность самого положения общественного, целого внутреннего устройства. Все зло происходит главнейшим образом от угнетательной системы нашего правительства. Угнетательной относительно свободы мнения, свободы нравственной, ибо на свободу политическую и притязаний в России нет. Такого было мнение Аксакова. Конечно, были, но у Аксакова действительно не было. Гнет всякого мнения, всякого проявления мысли дошел до того, что иные представители власти государственной запрещают изъявлять мнение даже благоприятное правительству. ибо запрещают всякое мнение. Они не дозволяют даже хвалить распоряжение начальства, утверждая, что до одобрения подчиненных начальству дела нет. Что подчиненные не должны сметь рассуждать и даже находить хорошим то или другое в своем правительстве или начальству. К чему же ведет такая система? К полному безучастию, к полному уничтожению всякого человеческого чувства в человеке. От человека не требуют даже того, чтобы он имел хорошие мысли, а чтобы он не имел никаких мыслей. Эта система, если могла успеть, то обратила бы человека в животное, которое повинуется, не рассуждая, не по убеждению. Но если бы люди могли быть доведены до такого состояния, то неужели найдется правительство, которое предположит себе такую цель? Тогда в человеке погиб бы человек. Из чего же живет человек на земле, как не из того, чтобы быть человеком, возможно, полным, возможно, в высшем смысле? Да и к тому же люди, у которых отнято человеческое достоинство, не спасут правительство. В минуты великих испытаний, идет Крымская война, не забудем, 55-й год, в минуты великих испытаний понадобятся люди в настоящем смысле. А где оно тогда возьмет людей? Где возьмет оно, то есть правительство, сочувствие, от которого отучило, дарований, одушевления, духа, наконец? Но доведение людей до животного состояния не может быть сознательной целью правительства. Да и дойти до состояния животных люди не могут, но в них может быть уничтожено человеческое достоинство, может отупеть ум, огрубеть чувства, и, следовательно, человек приблизится к скоту. К тому ведет, по крайней мере, система угнетения в человеке самобытности жизни общественной, мысли, слова. Такая система пагубно действует на ум, на дарование, на все нравственные силы, на нравственное достоинство человека, порождает внутреннее неудовольствие и уныние. Та же угнетательная правительственная система из государя делает идола, которым приносятся в жертву все нравственные убеждения и силы. «Моя совесть», — скажет человек. «Нет у тебя совести», — возражают ему. «Как смеешь ты иметь свою совесть? Твоя совесть — государь, о котором ты и рассуждать не должен». «Мое отечество», — скажет человек. «Это не твое дело», — говорят ему. Что касается России, до тебя, без дозволения, не касается твое отечество. Твое отечество – государь, которого ты и любить свободно не смеешь, а которому ты должен быть рабски предан. «Моя вера», – скажет человек. «Государь есть глава церкви», – ответит ему, вопреки православному учению, по которому глава церкви – Христос. «Твоя вера – государь». «Мой Бог», – скажет, наконец, человек. «Бог твой, государь, он есть земной Бог». И государь является какой-то неведомой силою, ибо об ней и говорить, и рассуждать нельзя, и которая между тем вытесняет все нравственные силы. Лишенный нравственных сил, человек становится бездушен и с инстинктивной хитростью, где может грабит, ворует, плутует. Эта система не всегда обнаруживается ярко и откровенно, но внутренний смысл ее, но дух ее таков и нисколько не преувеличен. Велика внутренняя порча России, порча, которую лесть старается скрыть от взоров государя, сильное отчуждение правительства и народа друг от друга, которые также скрывают громкие слова рабской лести. Вторжение правительственной власти в общественную жизнь продолжается. Народ заражается более и более, и общественное развращение усиливается в разных своих проявлениях, из которых взяточничество и служебное воровство стало почти всеобщим и как бы делом признанным. Тайное неудовольствие всех сословий растет. Между тем, Деятельность мысли, духовная свобода есть призвание человека. Если найдутся злонамеренные люди, которые захотят распространять вредные мысли, то найдутся и люди благонамеренные, которые обличат их, уничтожат вред и тем доставят новое торжество и новую силу правде. Истина, действующая свободно, всегда довольно сильна, чтобы защитить себя и разбить в прах всякую ложь. А если истина не в силах сама защитить себя, то ее ничто защитить не сможет. Но не верить в победоносную силу истины значило бы не верить в истину. Это безбожие своего рода, ибо Бог есть истина. Вот таково письмо, оно больше, но вот я два кусочка этого письма процитировал. Вы представляете себе, какое мужество и какую чистоту души надо иметь, чтобы написать царю, абсолютному монарху, только что взошедшему на престол, вот эти слова. И какое, я бы сказал, достоинство, какую силу надо иметь самому царю, чтобы не наказать автора письма, не проигнорировать просто это письмо, выбросить его, усмехнувшись, а внимательнейшим образом прочтя, постараться поступать так, как это письмо указывает, то есть дать людям свободу. Речь идет не о свободе действительно политической, о политической свободе пока далеко, хотя о ней тоже будут уже сейчас говорить, а в первую очередь дать то, от чего так мучилось русское общество, а дать свободу мнения, свободу самовыражения, свободу искания истины и не вмешиваться в эти искания. Через 100 лет после этого письма, подводя как бы в некотором роде итог тоже Николаевскому царствованию, наш замечательный историк философии в русской эмиграции Василий Васильевич Зиньковский, протоиерей Василий Зиньковский, указывал об этом же времени Николая I, но уже и о его последствиях, которые нам очень сейчас пригодятся. Со смертью Николая I в русской жизни совершается великий перелом, внешний и внутренний. Последние годы царства Николая I отличались мучительной беспросветностью. Тут уже была перейдена та граница терпения и выносливости, до которой сердце может еще срастаться с жизнью и примиряться с ней. В удушливой атмосфере полицейского режима, когда не только были закрыты кафедры философии в университетах, но само Евангелие возбуждало у цензуры сомнения в возможности его повсеместного допущения, в атмосфере политической сдавленности и мучительной напряженности окончательно кристаллизовались основные направления русской мысли и жизни. Как раз в последнее десятилетие царства Николая I получает последнюю закалку русский радикализм, политический и идейный, который с переменой режима выступает на сцену с полной отчетливостью и решительностью. Но и другие течения жизни и мысли являются признаки внутренней зрелости и психологически очень близки к радикализму в своей категоричности. Это высказывание протоиерея Василия Зиньковского в его книге «История русской философии», оно нам подсказывает путь выхода. Вот понимаете, если говорить очень примитивно, котел стоит на огне и заклепан. В нем бурлит внутренняя жизнь, но не может проявить себя. И вдруг начинают отворачивать эту крышку котла. Понятно, из нее вырывается этот пар, сбрасывает крышку, обжигает руки, возможно, сбрасывает сам котел с огня. Все разрушается. Это и есть радикализм. Радикализм возникает не потому, что при Александре II были при самого начала какие-то репрессии и преследования, их не было. Наоборот, как вы уже знаете, была всяческая попытка дать людям свободу, а крестьянам землю. Мы об этом еще много будем говорить, там будут посвящены многие лекции. Но предшествующее царствование обернулось для нового крайним радикализмом сознания образованного общества. Понятно, неграмотные простые люди, они этого не понимали, они не страдали от невозможности самовыражения, не страдали от несвободы физической, от того, что они были рабами. Их освободили. И после того, как немножко улеглось первый взрыв, вот о котором я говорил, в общем, крестьянских волнений после 63-го года во все царствование Александра II практически не было. А вот в мыслящий слой, который стал расширяться, который становился все больше, в нем как раз началось глубокое брожение и поиски некоторых новых путей, причем радикальные поиски. И мы должны помнить, дорогие друзья, сейчас, что когда в России вновь закручивают вот этот котел, то этим готовят, в кавычках, подарок преемникам этого режима, может быть, очень хорошим людям, которые столкнутся, опять же, с совершенно иррациональным радикализмом. Таковы законы. Поэтому плавное развитие, возможность самовыражения для людей – это основополагающий принцип, чтобы не было революции. Не закручивание гаек, а именно плавное и свободное развитие освобождает страну от революции. А деспотия всегда готовит революцию. Как ни странно, Николаевское царствование, его последнее десятилетие, именно оно при всей своей тихости и мертвости подготовило страшный русский 20 век. Тогда же, когда возошел на престол Александр II, тогда наоборот, когда только поняли люди, что он будет совершать реформы, что он будет освобождать, это, как вы помните, поняли где-то к 58-му году, тогда же это было восторг. Все онемели в некотором восторге. И даже Герцен в колоколе 15 февраля 58-го года, это 9-й номер, узнав о том, что император хочет освобождать крестьян и лично на этом настаивает, написал, вспомнив слова Юлиана Отступника, произнесенные перед смертью: «Ты победил, галилеянин». То есть Александр победил Герцена. Он сам начал освобождение крестьян. Герцен говорит, что никогда цари этого не сделают, а он сделал. А 1 апреля 61 года в 95-м номере «Колокола» Герцен присвоил императору имя «Освободитель», которое с тех пор употребляют все цари-освободители. То есть это был всеобщий восторг. Но в этом восторге было и иное. В этом восторге было и стремление продолжать. И стремление продолжать в законных формах, оно проявилось в первую очередь в дворянской среде. И здесь, конечно, очень важна история дворянского собрания, Тверского губернского дворянского собрания, дворянского съезда. В феврале 1862 года съезд Тверского дворянства 126 голосами против 24 принял потрясающий документ. Этот документ был принят во многом благодаря работе Алексея Михайловича Унковского, дворянина из Тверского уезда, имение которого Дмитрюково расположено в 36 верстах от Твери. Этот удивительный человек в 1854 году, а он 28-го года рождения, в 1854 году был избран Тверским уездным судьей, а потом в 57-м году и губернским предводителем дворянства. Он уже подавал записки императору с проектами более радикального освобождения крестьян. Его записка была опубликована в «Колоколе», и за эту записку 59-го года он был отставлен на некоторое время от должности. Но теперь это уже была не его записка, а записка Тверского губернского съезда. Вот когда говорят о дворянах, как о людях, которые были крепостниками и хотели только, ну, как бы сохранить свои полномочия, мы не должны забывать ни мирских посредников, которые тоже были все дворянами, и которые все себя отдавали на то, чтобы устроить крестьянское землевладение, ни, конечно, этот замечательный адрес Тверского дворянства. Еще до революции в книге «Эпоха великих реформ» вышла статья Григория Аветовича Джаншиева «Роль Тверского дворянства в крестьянской реформе». И там описывается вся эта, весь этот процесс. Но посмотрим на сам этот адрес. Государь, мы считаем кровным грехом жить и пользоваться благами общественного порядка насчет других сословий. Неправеден тот порядок вещей, при котором бедный платит рубль, а богатый не платит и копейки. Это могло быть терпимо только при крепостном праве, но теперь ставит нас в положение тунеядцев, совершенно бесполезных своей родине. Мы не желаем пользоваться таким позорным преимуществом, и дальнейшее существование его не принимаем на свою ответственность. Мы всеподданнейше просим Ваше Императорское Величество разрешить нам принять на себя часть государственных податей и повинностей соответственно состоянию каждого. Вы же помните, что дворяне не платили податей. Кроме имущественных привилегий, мы пользуемся исключительным правом поставлять людей для управления народа. В настоящее время мы считаем беззаконием исключительность этого права и просим распространить его на все сословия. Дворянство, будучи глубоко проникнуто сознанием необходимости выйти из этого межсословного антагонизма, и желая уничтожить всякую возможность упрека в том, что оно составляет преграду на пути общего блага, объявляет перед лицом всей России, что оно отказывается от всех своих сословных привилегий и не считает нарушением своих прав обязательное предоставление крестьянам земли в собственность с вознаграждением помещиков при содействии государства. Продолжая эту записку, упоминается и преобразование финансовой системы управления, чтобы оно зависело от народа, не от произвола. Что это имеется в виду? Чтобы налоги утверждались народным собранием, а не произволом государя, и распределение налогов также утверждалось бы народным собранием. На что давать деньги, на что не давать. Учреждение независимого и гласного суда. Введение полной гласности во все области управления, без чего не может быть никакого доверия к правительству. То есть исключение вот этой закрытости. А вы же помните, что при Николае I практически все министерства прекратили публиковать отчеты о своей деятельности, которые, ну, в свое время очень в этом направлении подталкивал Александр I, созданное им министерство. И, наконец, этот адрес завершается следующими словами. Осуществление этих реформ невозможно путем правительственных мер, которыми до сих пор двигалась общественная жизнь. Предполагая даже полную готовность правительству провести реформы, дворянство глубоко проникнуто тем убеждением, что правительство не в состоянии их совершить. Свободные учреждения, которым ведут эти реформы, могут выйти только из самого народа, а иначе будут только одной мертвой буквою и поставят общество в еще более натянутое положение. Поэтому дворянство не обращается к правительству с просьбой о совершении этих реформ, но признавая его несостоятельность в этом деле, ограничивается указанием того пути, на который оно должно вступить для спасения себя и общества. Этот путь есть собрание выборных от всего народа без различия сословий. Вот он, русский парламентаризм. Это написано царю. Это не Сенатская площадь, это не мятеж, это всеподданнейшая записка. Но она говорит в очень решительных выражениях, 62-й год, да, февраль, в очень решительных выражениях о том, что необходимо в России создавать парламентское государство. Аксаков считает, что русский народ не государственный, парламентаризм ему не нужен. А Тверское дворянство считает, что нужен, как и всем другим странам Европы. Все взоры из других губерний были обращены тогда именно на Тверь. После подписания петиции Унковский поехал в Петербург, добился встречи с министром внутренних дел Ланским. Среди подписавших были Павел Максимович, знаменитый деятель образования Тверской губернии, Алексей Николаевич Вульф, который, помните, был другом Пушкина. «Здравствуй, Вульф, товарищ мой, приятель мой, приезжай ко мне сюда зимой». Так вот, Алексей Николаевич Вульф, конечно, уже постаревший, он подписал, будучи дворянином Старицкого уезда, эту бумагу. Эту бумагу подписал Александр Перхоров от Корчевского уезда. А Корчева – это же, ну, затопленный городок. Сейчас на его месте стоит Конаково рядом с ним. Так вот, это ее подписал Александр Перхоров, дед главы знаменитого Ярославского восстания 18-го года. Получив этот документ, Александр II высказался о нем крайне резко и однозначно, ни с чем не сообразен и дерзок до крайности. В итоге Унковского выслали из Твери в Вятку, он лишился поста предводителя дворянства. Но на этом не завершилось это мирное дворянское сопротивление. 13 мировых посредников Тверской губернии отказались следовать указаниям Сената, но только губернского дворянского собрания. Эти 13 тверских мировых посредников были арестованы и посажены в Петропавловскую крепость по распоряжению уже нового министра внутренних дел Валуева. Через 5 месяцев суд Сената приговорил их к 2-летнему заключению. Но новый петербургский генерал-губернатор, князь Александр Аркадьевич Суворов, внук генералиссимуса, ходатайствовал перед государем, и они были все отпущены и восстановлены в своих правах. Возвращен был и Унковский. Ему было даже предложено работать в одном из министерств на видном посту, но Унковский отказался и занялся свободной защитой, ну, фактически адвокатурой, защитой интересов крестьян в конфликтах с помещиками. И выиграл очень много судебных процессов. Почему это важно? С одной стороны, вот эти декларации и действия людей, пока дворян, пока мы о них говорим, которые уже говорят о необходимости парламентаризма, говорят о том, что необходимо, чтобы народ контролировал финансовую систему через своих выборных представителей. Говорят, что отказываются подчиняться Сенату, потому что Сенат слишком ретрограден, хотя он, конечно, тогда не был ретрограден. А с другой стороны, мягкость власти. Власть наказывает и отдергивает руку. Ссылает и тут же прощает. Как бы Александр II действует, как действовал бы его отец, ну, может, более мягко, а потом вспоминает, что он не должен быть, как его отец, что его отец довел Россию до кошмара, и он должен действовать прямо противоположным образом, и поэтому прощает, предлагает посты вы увидите, что это будет последовательная политика. Не давить, а отпускать вожжи, но отпускать вожжи все же под контролем. Не бросать их, а по чуть-чуть отпускать, чтобы не было революции снизу. Начинается вот этот очень тяжелый путь. Кстати говоря, среди 13 тверских мировых посредников были братья Михаила Бакунина, о котором будем еще говорить, Александр и Николай, и некоторые другие очень видные деятели, Кудрявцев, Балкашин. Их защищали Дмитрий Васильевич Стасов и его коллеги Спасович, Арсеньев, Гаевский. То есть все лучшие будущие адвокаты Российской империи. Это был первый свободный процесс. Они доказывали, что их клиенты, хотя они и критиковали правительство, невиновны перед законом. Ибо само правительство декларировало необходимость в качестве мировых посредников выбирать людей, независимых от посторонних влияний. Иначе говоря, людей, имеющих собственные убеждения, следовательно, высказывающих его. Вы опять же видите вот это общее стремление к свободе, которого, помните, совсем не было в предшествующее царствование. Возникает тут же адвокатура. Тот же Дмитрий Васильевич Стасов был же корифеем русской адвокатуры до ее запрещения большевиками в 1918 году. Он уже стариком был, но это вот тогда закладываются основы. Свободомыслие дворянства, свободомыслие юристов. То же самое торгово-промышленные круги. Большая радикализация и симпатия к интеллигенции. Купцы перестают просто наживать деньги. Вот этот купец из драм Островского, он уходит в прошлое. Купцы начинают становиться людьми общественными и политическими. Это во многом было вызвано и кризисом, мировым кризисом 1858-59 года, когда разорилось очень много людей во всем мире, промышленников, в том числе и в России. И многие занялись помощью, те, у кого оставались деньги, те, наоборот, у кого они бы их становилось больше, они очень много давали на две вещи, на образование и на выкуп земли крестьянами. Среди них особенно известен знаменитый откупщик Василий Александрович Кокарев. Человек тоже 17-го года рождения, как и Аксаков, который миллионер, один из богатейших людей в России. Некоторые говорят, что даже самый богатый. Старообрядец Поморского Согласия. Огромные деньги давал на выкуп земель для крестьян. Даже Герц назывался о нем лестно в колоколе. Его книга «Экономические провалы», где он уже как политэконом анализирует неудачи русской экономической политики, она до сих пор во многом актуальна. Как констатирует историк Александр Корнилов, вообще среди дворянства и тогдашнего интеллигентного общества мысль о необходимости конституционных гарантий и о необходимости представительства, предоставления самому народу возможности разработки реформ получило самое широкое распространение. Хотя были и противники этого. Причем противники очень серьезные. Противники, которые говорили, как Аксаков или Константин Дмитриевич Кавелин, что в обществе пока еще нет сил для парламентаризма и надо ограничиться хорошо устроенным земским самоуправлением под самодержавной властью. Вы знаете, что в конечном счете Александр II пошел по этому пути. В этом смысле весьма интересная переписка Тургенева и Кавелева с Герценом. Власти тоже считали самоуправление школой для будущего парламентаризма. С этим соглашался Юрий Федорович Самарин. В письме в газету «День» Ивана Аксакова он отмечал, это письмо осталось ненапечатанным, потому что Аксаков боялся, что Самарина подвергнут за это письмо репрессиям, да и его самого тоже. Народной конституции у нас пока еще быть не может, обратите внимание, пока еще. То есть речь идет не о том, что она неприемлема. Пока еще. Народной конституции у нас пока еще быть не может. А конституция ненародная, то есть господство меньшинства, действующего без доверенности от имени большинства, есть ложь и обман. При такой конституции Петербург, то есть чиновники, задавит Россию. Нужен независимый суд, полная веротерпимость, свобода печати, преобразование налогообложения в пользу народа, развитие просвещения, ограничение расходов казны и двора без ограничения самодержавия. О расходах казны и двора мы еще будем говорить. Русский двор был самый роскошный двор Европы, это при нищем народе. И как раз об этом тоже говорили, что, конечно, или народное представительство, или совесть царя не допустят, чтобы это продолжалось. Сам, опять же, обратите внимание, что речь идет о Конституции серьезно. Никто не предполагает, что Конституцию дадут, но как бы она есть, а на самом деле ее нет. Если уж дадут, то она будет. Потому что тогдашние люди... После вот всей этой лжи Николаевского царствования они одно обрели точно – правду. Они имели разные мнения, разные мысли, но они говорили правду. Правда была бесценным обретением, что можно говорить то, что ты думаешь, а не лукавить и не лгать. И так же думал и царь. Если уж конституция, то конституция. Есть самоуправление, то самоуправление, а не видимость Конституции, иллюзия самоуправления и так далее. В это время человек, которому я уже не раз рассказывал, замечательный человек, выходец из крепостных, Александр Владимирович Никитенко, в своем дневнике рассказывает. Он, его попросили стать членом комитета по печати. Тогда вместо цензурного комитета решили создать комитет по печати во главе с министром двора графом Александром Адлербергом и начальником корпуса жандармов Тивашевым. И вот император встречается с Никитенко. И что он говорит? Об этой встрече Никитенко написал 2 апреля 1948 года у себя в дневнике. Его главная идея была не давить литературу, а сотрудничать с ней. Не давить прессу, а направлять ее, помогать ей. То есть отказаться от вот этих жестких рестрикций. И вот он подает эту записку царю, и царь приглашает его навстречу. Значит, 11 марта 59 года, 1859 года. Речь о том, чтобы это ни в коем случае не было похоже на комитет 2 апреля 1948 года, который, как вы помните, Бутурлинский комитет, который был практически цензурой над цензурой. Чтобы это было что-то самое совершенно другое, свободное выражение людей, свободная беседа, свободная пресса. Вот об этом говорит Никитенко с государем. И вот такое наставил воспоминание о этой встрече. «Очень рад познакомиться с вами, — сказал мне государь с невыразимой любезностью. Я со вниманием и с удовольствием читал вашу записку. Желательно, чтобы вы действовали влиянием вашим на литературу таким образом, чтобы она, согласно с правительством, действовала для блага общего, а не в противном смысле. Это, ваше величество, — отвечал я, — конечно, есть единственный путь, которым можно идти к величию и благоденствию России». Опять же, обратите внимание, что цель какая? Величие, благоденствие России, а не служение государю, не вот это раболепное служение личности, о чем, помните, упоминает Константин Аксаков, величие и благоденствие России. «Есть стремления, — продолжал государь, — которые не согласны с видами правительства. Надо их останавливать. Но я не хочу никаких стеснительных мер. Я очень желал бы, чтобы важные вопросы рассматривались и обсуждались научным образом. Наука у нас еще слаба. Но легкие статьи должны быть умерены, особенно касающиеся политики. Государь особенно налег на слове «политика». Не надо думать, что дело ваше легко. Я знаю, что комитет не пользуется расположением и доверием публики. Хотели вообще отменить всякую вообще контроль и цензуру. Опять повторяю, что мое желание не употреблять никаких стеснительных мер. Если комитет понимает мои виды, то, несмотря на трудности, может все-таки что-нибудь сделать. Трудно передать кротость, благородство и любезность, с какими государь говорил. Меня особенно поразило во всем тоне его, в улыбке, которая почти не сходила с его уст, по временам только сменяясь какой-то серьезной мыслью, во всем лице, в каждом слове, какая-то искренность и простота, без малейшего усилия произвести эффект, показаться не тем, чем он есть в душе. В нем ни малейшего напускного царственного величия. Видно, что это человек любви и благости, и он невольно привлекает к себе сердца. «О, — подумал я, уходя от него, — сколько бы можно было сделать с тобою добра, и сколько бы ты сделал его, если бы был окружен людьми более достойными тебя и более преданными тебе и благу России». Однако вот эти такие добрые мысли довольно быстро стали разбиваться о тот самый радикализм, который зарождается в образованной части русского общества. И вовсе не зарождается из-за того, что его принес нам гнилой Запад, как утверждают некоторые умники до сих пор. Как я уже говорил, радикализм – это реакция на вот это закручивание гаек. Когда человек не может превратиться в животное, как пишет правильно Аксаков. И если человека заставляют становиться недумающим животным, запуганным, забитым, то при первом же, а так общество существовать долго не может, то при первом же отпускании гаек происходит взрыв. Так что не Запад виноват, и не студент с интеллигентами, а виновата вот эта попытка все заморозить. Эти попытки никогда не кончаются добром. Но, тем не менее, сам по себе революционный террор – это не ответ, естественно, на действия николаевского правительства, потому что его уже нет, уже 5 лет царствует. Даже 6 лет царствует Николай II, Александр II, простите. А есть другое. Есть вот это стремление выразить себя. Стремление автономизировать себя. Стремление сделать себя независимой от власти личностью. А это же хочет Александр II. Он же тоже мечтает, чтобы люди стали такими. Поэтому он и говорит Никитинке, что никакого насилия я не хочу. Вы действуете без всяких стеснительных мер. Беспорядки в университетах начались с 1857 года, но они были незначительны. И государь повелел простить и киевских, и московских студентов. Но к началу 1860-х беспорядки стали в университетах всеобщими. Широко циркулировали ежегодник «Полярная звезда» и еженедельник «Колокол» Герцена и Огарева. Социалистические идеи, модные тогда в Европе, разделяли многие профессора. Еще действовал устав 1935 года, Николаевский жесткий университетский устав, который поставил университеты под контроль губернаторов. Но фактически студенческая жизнь освободилась от стеснений. Профессорам аплодировали или на них шикали студенты. Они одобряли одно, отвергали гласно другое. В феврале 1861 года в Санкт-Петербургском университете разразился скандал. в связи с запретом речи Костомарова о только что умершем на острове Закинф, британские Ионические острова, Константине Аксакове. Вот когда не позволили Костомарову произнести его речь в Санкт-Петербургском университете, студенты объявили забастовку. Это невиданное, конечно, было при Николае Первом реакция, но люди хотели быть свободными. Это было 2 февраля 61 года. На совещании в апреле 61 года предлагалось даже закрыть все университеты и полностью преобразовать их. Но государь не позволил закрывать университеты, несмотря на всеобщее волнение в них. Просто вместо либерального Евграфа Петровича Ковалевского министром просвещения был назначен адмирал граф Ефимий Владимирович Путятин. Человек религиозный, умелый дипломат, но некомпетентный в образовании совершенно. Он как раз вел переговоры с Японией, с Китаем, и влюбленный в Японию, он настаивал, чтобы во всех университетах преподавался японский язык. Попечителем Санкт-Петербургского университета вместо либерального тогда Ивана Давыдовича Делянова был назначен наказной казачий атаман Григорий Иванович Филипсон. Тоже, кстати, образованный человек. Волнения продолжались, пришлось вызывать роту лейб-гвардии финляндского полка. 22 октября 1961 года было арестовано 35 студентов. Было объявлено о отмене самоуправления студенческого, введение платы за обучение и обязательного слушания лекций. Те, кто пропускают лекции, отчисляются от университета. Студенты в ответ объявили забастовку. 12 октября схватка с войсками. Арестовано уже 300 человек. Пролилась кровь. Тогда же выступление московских студентов перед домом генерал-губернатора. Арестовано было около 300 человек, 29 оставлены под арестом. Характерно, что в Москве полиция сказала, что эти интеллигенты требуют возвращения крепостного права. И мещане городские, и крестьяне, приехавшие торговать, они избили этих несчастных студентов, в общем-то, именно потому, что, понятно, возвращения крепостного права никто не хотел. Какова была реакция императора? Он уволил Игнатьева с должности петербургского генерал-губернатора и назначил как раз либерального, мягкого и умелого в диалоге с обществом князя Суворова, Александра Аркадьевича. Он выслал, приказал выслать зачинщиков из Петербурга в отдаленные губернии, а остальным было выдано довольствие. И на время, пока будет закрыт университет, а университет был закрыт до 1963 года, на это время бывшие студенты, которые, кстати, могли потом восстановиться, они получали пенсию от государства. То есть, вы понимаете, опять же, очень мягкое, это распоряжение 20 декабря 1961 года, очень мягкое. Филипсон тоже был уволен. Вместо Путятина министром народного просвещения был назначен Александр Васильевич Головнин, сын вице-адмирала. Он был рекомендован великим князем Константином. Как его характеризует Корнилов, один из самых просвещенных и доброжелательных министров народного просвещения. Практически вот реформ в образовании, о которых мы с вами еще будем говорить, того царствия, вот великая реформа в области образования, она была, в общем-то, по инициативе Александра Васильевича Александра Васильевича Головнина осуществлена. И он спешно принялся за разработку нового университетского устава, а Константина Кавелина, который в знак протеста ушел из университета, в знак протеста против разгона студентов, его послали за границу для изучения опыта других стран в области университетского самоуправления. Все общество русское в это время смотрело с вниманием на университеты. Русское общество было мало и плохо образовано. Университеты, как вы помните, были крайне стеснены в Николаевское царство, особенно в последние семилетия. И как они, опять же, теперь могли действовать более свободно, и все люди в России надеялись, что именно студенчество, именно профессура, они станут закваской будущей России. Как пишет Корнилов в «Истории России» 19 века, «пробудившееся к новой жизни общество, небогатое умственными силами и образованными общественными деятелями, естественно, возлагало на университетскую молодежь большие надежды, и положение студента в обществе в то время было чрезвычайно почетное, и это кружило им головы. Общественная жизнь развивалась с невероятной быстротой. И как бы инициатива перешла к самым молодым. Вот мы сейчас иногда удивляемся количеству молодых студентов, молодых преподавателей, которые являются такими лидерами общественного движения, а тогда это было еще более ясно. Пророком студенчества стал Дмитрий Иванович Писарев, 40-го года рождения, в то время 20-летний молодой человек из семьи небогатых орловских помещиков. В 1961 году он закончил историко-философский-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. И он стал писать в русское слово. «Русское слово» – это одно из периодических изданий как раз «Великих реформ», было основано в 1959 году графом Григорием Александровичем Кушелевым-Безбородко, но практически он его передал, потому что передал Благосветлову для того, чтобы журнал издавался. И именно Писарев придал этому журналу облик очень характерный. Этот характерный облик лучше всего определяется словом, которое ввел Тургенев в романе «Отцы и дети». В это же время, как вы помните, он писался в 60-61 году и был опубликован в 62-м, это термин нигилизм. Это был нигилистический журнал. Сам Писарев не любил себя называть нигилистом, хотя очень любил Базарова и посвятил ему несколько статей, герою главному, да, «Отцов и детей». Но он называл себя мыслящим реалистом. И опять же, что пишет тот же Корнилов? Писарев боролся за освобождение личности и человеческой мысли от всяких религиозных, бытовых и семейных пут и предрассудков. Вот это характерно. Николаевское царствование все сдавило своим диким лицемерием. Государь требовал, чтобы все было пристойно, хотя вы помните, что сам вел, в общем, довольно непристойную личную жизнь. Но все требовал, чтобы было очень пристойно. А когда есть внутренний разлад между личной жизнью правителя и требованиями его к народу, понятно, развращается народ. И это развращение преодолевается нигилизмом, отрицанием. То есть, понимаете, развращение может прекращаться тем, что люди становятся нравственными. А другая форма прекращения развращения в том, что безнравственное перестает считаться безнравственным. Вот нигилизм как раз идет этим путем. Он взрывает нравственность. Она же все равно не существует. Это же все равно обман, говорит Писарев. Так пусть ее и не будет. Он призывал встряхивать обветшалую рухлядь молодыми своими самородными силами, самородным скептицизмом. Вот заключительное слово нашего юного лагеря, пишет он в своей ранней статье «Схоластика XIX века». Что можно разбить, то и нужно разбить. Что выдержит удар, то годится. Что разлетится вдребезги, то хлам. Во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть. Эти слова с восторгом встречены огромным количеством молодежи. Потому что они хотят тоже этого освобождения, и хотят освобождения от нравственности, освобождения от предрассудков, освобождения от Бога. Писарев объясняет, что цель – это эгоизм. Эгоизм – это система убеждений, как он говорит, ведущая к полной эмансипации личности, когда отдельная личность вполне расчетливо пользуется своими естественными способностями, тогда она неизбежно увеличивает сумму общечеловеческого благосостояния. Вполне расчетливый эгоизм совершенно совпадает с результатами самого сознательного человеколюбия. Конечно, с точки зрения философии, это полный софизм, это не соответствует действительности, но тогда на этом концентрируется сознание. Эгоизм. Эгоизм становится великой и положительной ценностью. Потому что и в николаевское время жили эгоизм. Только это скрывали. А теперь давайте это говорить. Философия реализма – современный, здоровый и свежий материализм и атеизм, говорит Писарев. Он очень критиковал Пушкина, Лермонтова, Гоголя за аристократизм и эстетизм. Говорил, что это пройденная ступень. В человеке есть только одно зло, пишет он, невежество. Против зла есть только одно лекарство – наука. А всякое искусство, если оно не служит научным целям, оно бессмысленно. Базаров, я же говорил, что он очень любит Базарова, и он посвятил отцам и детям специальные статьи, и, в частности, писал: «Базаров везде и во всем поступает только так, как ему хочется, и как ему кажется выгодным. Ни над собой, ни вне себя он не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа. Если базаровщина – болезнь, то она – болезнь нашего времени. Относитесь к базаровщине как угодно, это ваше дело. А остановить ее не остановите. Это та же холера». Это русское слово, 62-й год, номер 3, статья Базаров. Размышляя над типами литературных героев и, соответственно, типами людей, он пишет: у Печориных есть воля без знания, у Рудиных знание без воли, у Базаровых есть и знание, и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое. Вообще, по своей природе, будучи скорее литературным критиком и даже где-то, ну пусть наивным мальчишкой, но философом, писать 20 лет, 22 года. Навсегда он вошел в историю русской мысли. Он есть в книгах по вот той же самой истории русской философии. Пусть его взгляды наивны, где-то хаотичны, но что можем требовать от молодого человека, но тем не менее... Но он занялся и политикой. Такого был 62-й год. Она была вызвана вполне определенными явлениями, о которых я скажу чуть позже. Но он в 62-м году пишет статью, в которой говорит: «Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляет единственную цель и надежду всех честных граждан России». За эту прокламацию он был отправлен в Петропавловскую крепость. Ну, по суду, естественно, по сенатскому суду. Но как отправлен? С правом заниматься литературной деятельностью. Из Петропавловской крепости он продолжает писать передовицы в русское слово. Вот эта эпоха. Он был потом освобожден, чуть забегая вперед. В 67-м году вернулся к свободной жизни. И, ну да, они же эти нигилисты во всем свободные. Устроил роман с женой Марковича, Марией Вилинской, псевдоним Марка Вовчок, своей троюродной сестрой. Отправился с ней и с ее сыном от мужа в Дублты. И там 16 июля 68 года утонул, купаясь в Балтийском море, прожив всего 27 лет. Такова судьба этого законодателя умов, о котором действительно тогда все говорили, вся студенчество, вся передовая мысль его читала, им восхищались. Но не забудем, что идея нигилизма, разрушение старого мира полное, нигило, ничто, все разобьем, все уничтожим, а построим ли новое, но это уж как получится. Если Чернышевский, Добролюбов и Герцен, и их журнал, и журнал Добролюбова и Герцена «Современник» за социализм, орган политический и социальный, то русское слово – это орган нигилистический. В журнале «Современник», о котором я уже немножко говорил, в то время, конечно, законодателем был Николай Александрович Добролюбов, который редактировал сатирическое приложение к «Современнику» «Свисток». Сам он происходил из сословия священничества, из поповичей. Так же, как Чернышевский, кстати говоря. Опять же, вот видите, это разночинцы. Уже в большую культуру приходят люди совсем не обязательно дворянского происхождения. Вот это и есть XIX век. В отличие от нигилистов, социалисты призывали скорее к созиданию. Но к созиданию чего? Социальное общество, где не будет собственности. Общество, где все будут жить общинной жизнью. Вы вспомните эти хрустальные дворцы из романа «Что делать», который, кстати, тоже Чернышевский писал. Петропавловской крепости, удивительное место для творчества, да, где нету брака, свободные отношения, общее имущество. Конечно, это копия Фаланстера, это фурьеризм, это, безусловно, фурье очень популярен в этой среде этих социалистов, но это отказ от собственности ради освобождения личности. Отказ от семьи ради освобождения личности. Личность, когда слишком была завернута, закручена, хочет освободиться полностью, раскрутиться больше, чем возможно для реального созидания. Поэтому-то они и говорят, что мы разрушим, а уж как там дальше, как получится. Добролюбов, когда писал о романе Тургенева «Накануне», в статье «Когда же придет настоящий день», указывал: «В нашем обществе пробуждается желание приняться за настоящее дело. Сознание пошлости разных красивых игрушек, возвышенных рассуждений и недвижимых форм, которыми мы себя так долго тешили и дурачили. К этим формам относится и патриотизм. По поводу книги о Суворове он пишет: к чему вбивать в голову барабанный патриотизм? Надо прислушиваться к стону и воплю несчастных братьев». Опять же, на самом деле, тот же нигилизм в отношении старого общества. Старое общество должно быть разрушено. Это, понимаете, появляется вдруг. Вот мы все Николаевское царство, этого практически не было. Только чуть-чуть, да, в этих кружках Станкевича. А тут это... разливается очень широко. Добролюбов умер от чахотки в 25 лет в 61 году. Опять же, конец многих людей того времени, законодателей дум. Дмитрий Петрович Святополк Мирский, знаменитый литературовед, сын председателя Совета Министров Петра Святополка Мирского, погибший. Дмитрий Петрович вернулся в Россию из эмиграции и погиб в большевистских лагерях. Писал в своей книге «История русской литературы». Хотя все, что он, то есть Добролюбов, писал, посвящено художественной литературе, считать это литературной критикой было бы крайне несправедливо. Правда, у Добролюбова были зачатки понимания литературы и выбор вещей, которые он соглашался использовать в качестве текстов для своих проповедей. Был, в общем, удачен, но он никогда не пытался обсуждать их литературную сторону. Он пользовался ими только как картами или фотографиями современной русской жизни, как предлогом для социальной проповеди. То же самое и Чернышевский. Другим очень важным таким деятелем, тоже законодателем дум, был Петр Лаврович Лавров. Дворянин, отец его был другом Аракчеева. В своей книге «Очерки вопросов практической философии» он заложил основы будущего народничества, как раз тогда, в 1860 году. Он говорил о минимизации государства, о прогрессе. Он говорил о... В этом было его отличие с Писаревым. Писарев жалел аскета как калеку. Он считал, что надо всецело наслаждаться жизнью. Это, конечно, вызывало восторг у молодежи. Но за Лавровым пошли многие, когда Лавров говорил, что нужны энергические, фанатичные люди, рискующие всем и готовые жертвовать всем. Нужны мученики. Их гибель, их легенда одушевит тысячи людей той энергией, которая нужна для борьбы. Это его следующее сочинение «Исторические письма». То есть, опять же, борьба. Борьба за социализм, за освобождение личности. Социализм и освобождение личности идут вместе. Я уже не раз упоминал великого революционера русского Михаила Александровича Бакунина. Тогда работы Бакунина, его статьи, они широко расходились по России. Бакунин был аристократом, его отец был тверской губернский предводитель дворянства. Вы помните, что братья Бакунина были среди тех 13 мировых тверских посредников, которые отказались подчиняться Сенату, которых арестовали. Мать Муравьева. В 1835 году он подал в отставку и стал изучать Гегеля в кружке Станкевича. С 40-го года за границей. Изучает Фихте, Гегеля. Увлекается персонализмом. Он говорит: «Я испорчен для России. В России нет личности, а я личность, я не могу жить в России». Он призывает к народной революции, он участник всех революций. Он говорит о федерации народов в братском интернационале. В это время появляется, естественно, и коммунизм Маркса и Энгельса. И в лице Бакунина он находит яростного противника. Бакунин убежденно антикоммунист. «Коммунизм недействительное, живое объединение свободных людей», – пишет он, – «а невыносимое принуждение, насилием сплоченное стадо животных». Для него же будущее – это демократия. И удивительно, вовсе Бакунин – мудрый человек, он многое увидел правильно. Демократия знаменует полный переворот всего мирового уклада и предвозвещает небывалую еще в истории новую жизнь. Демократия есть религия, ибо не в отдельном лице, а только в общении присутствует Бог. Мы накануне нового эона, эона демократии, пишет Бакунин. В 1949 году своему корреспонденту он пишет: «Вы ошибаетесь, если думаете, что я не верю в Бога, но я совершенно отказался от постижения его с помощью науки и теории. Я ищу Бога в людях, в их свободе, а теперь я ищу Бога в революции». Позднее он перешел в атеизм. И Бога он отверг тоже ради свободы. Если Бог существует, то у человека нет свободы. Он раб. Но если человек может и должен быть свободен, то значит Бога нет. Писал специальную статью «Антителеологизм», в которой говорил, что существование Бога логически связано с самоотречением человеческого разума. Оно является отречением человеческой свободы. Его выдали, австрийцы его выдали русскому правительству, его отправили в ссылку. В 1961 году он бежал из Иркутской ссылки в Соединенные Штаты, сотрудничал с Герценом, умер в 1976 году в Берне. Он выступает за народ, но не за государство. Если вы встретите, он пишет по-английски, if you took the most ardent revolutionary, vested him in absolute power, within a year he would be worse than the Tsar himself. То есть, если вы возьмете самого горячего пламенного революционера и наделите его абсолютной властью, через год он станет хуже самого царя. Он призывал студентов бросать университеты и идти в народ с революционной пропагандой. Он говорил о особом, он был романтическим националистом, говорил о особом пути каждого народа, был, кстати говоря, в связи с этим и таким не очень пламенным, но антисемитом. Это левый лагерь. Были и другие, конечно, направление. Михаил Никифорович Катков основал «Русский вестник» в 1956 году. Это крупнейший журналист России, умеренный либерал. Он был против панславизма, расширения России, он выступал против освобождения Балкан, но за сильное государство. Он говорил, что России не надо быть больше, но и надо быть сильным. Он выступал за самодержавие, против парламентаризма. Особое движение было почвенническое. Вот тогда появилось понятие почвы, почвенничество, раскрытие самобытной русской культуры. От его, как ни странно, мы об этом редко думаем, но его образом был Островский, драматург Островский. Считалось, что в драмах своих он показал мощь русского народа, простого русского народа, не дворян. Большим почитателем Островского был Аполлон Александрович Григорьев, 22-го года рождения. Внебрачный ребенок чиновника и крепостной. Это, кстати, наложило. Такие браки всегда, ну, не браки, естественно, а такие сожительства, такие ситуации всегда накладывают тяжелый отпечаток на психологию. Отец дружил с Жуковским, с Тургеневым. Сам Григорий в 42-м году закончил Московский университет, очень дружил с Фетом, но постоянно пил, вел разгульный образ жизни и при этом проповедовал таинственную глубину в природе и человеке. Был большим поклонником Пушкина, совершенно боготворил Островского. Говорил, что восстановление в душе новой, или лучше сказать, обновленной веры в грунт, в почву, в народ, воссоздание в уме и сердце всего непосредственного – это цель жизни. То есть это такое было продолжение романтизма Фридриха Генриха Якоби, философия чувства и веры, искатель абсолюта, органической целостности бытия. «Все идеальное есть ничто иное, как аромат и цвет реального», – писал он, – «стремление к идеалу». Его очень любили братья Достоевские, знаменитый писатель Федор, его брат Михаил, и пригласили его в свой журнал «Время», но его народ не читал, студенты его не читали, он был неинтересен. В своем мистицизме, в своем романтизме он тогда не был интересен обществу. Аполлон Григорьев стал интересен значительно позже, после того уже, как он умер в 64-м году от запоя. Это была еще «Московские ведомости» Павла Михайловича Леонтьева, можно отметить. Вот это была, это был, ну и, конечно, начавший издаваться с 66-го года Стасюлевичем «Вестник Европы», либеральный журнал, который прошел через всю последующую русскую жизнь. Вот все это раскрывается пышно очень. Но вы понимаете, что главный принцип – свобода. Даже Аполлон Григорьев, который вроде бы говорит о почве, о народном целом, о коллективе, он все равно об этом говорит свободно. Он все равно выражает себя как свободная личность. Это споры свободных людей. И славянофилы с их днем, тоже, кстати, тогда не популярные, они тоже свободные люди. Это время большой свободы. Но время большой свободы – это и время огромного искушения. С осени 61-го года по России начинают распространяться, ну, я вам рассказывал уже о этих листках, связанных с освобождением крестьян, да, вы помните об этом, но теперь листки с осени 61-го года обращены к молодому поколению. Первый из них так и называется «К молодому поколению». Его автор Николай Васильевич Шелгунов. Но чтобы выгородить Шелгунова, его друг Михаил Ларионович Михайлов принял авторство на себя и за это отправился на каторгу. Отношения очень сложные. Дело в том, что жена Шелгунова была любовницей Михайлова с полного позволения Шелгунова, Людмила Михайлис. И вообще там все эти отношения страшно перепутаны. Эта свобода, она в первую очередь оказалась свободой вот в этой сфере. И, честно говоря, это было плохо и детям, и женщинам, мужчинам, которые пошли этим путем. Но как бы там ни было, нас интересует, естественно, другое. В этом листке «К молодому поколению», это осень 61-го года, как раз студенческие беспорядки в Петрограде, в Петербурге, существует призыв заменить абсолютного монарха выборным старшином на жалование, распустить всю полицию. «Не народ существует для правительства», пишет в этом листке, «а правительство для народа». Следовательно, очевидно, что правительство, которое не понимает народа, не знает его нужд и потребностей, которое считает себя помещиком, действует исключительно в своих корыстных целях, которое, наконец, презирает народ, им управляемо, недостойно этого народа. Романовы, вероятно, забыли, что они свалились не с неба, а выбраны народом, потому что их считали способными управлять Россией, чем более, чем каких-нибудь польских или шведских королевичей. Вот почему, если они не оправдывают надежд народа, долой их. Нам не нужна власть, оскорбляющая нас. Нам не нужна власть, мешающая умственному, гражданскому и экономическому развитию страны. Нам не нужна власть, имеющая своим лозунгом разврат и свои корысти. Нам нужен не царь, не император, не помазанник Божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность. Мы хотим иметь главой простого смертного человека земли, понимающего жизни народ его избравший. Нам нужен не император, помазанный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина, получающий за свою службу жалование. То есть, понятно, речь идет о республике. И это распространяется, и пока что это практически не пресекается. Если для осуществления наших стремлений, для раздела земли между народом пришлось бы вырезать 100 тысяч помещиков, мы не испугались бы этого, и это вовсе не так ужасно, заявляется в этой замечательной листовке, которую читают тысячи студентов по всей России, да и вообще образованных людей. В 62-м году он осужден на каторгу и умер в 65-м году на поселении в Кадае в Забайкалье. 17 мая 62-го года по Петербургу циркулирует новая листовка. Она называется «Листовка молодой России». Видите, постоянно молодость, призывы к молодым. Министр внутренних дел Валуев с обычным для него саркастическим юмором пишет в своем дневнике 17 мая 1862 года. «В городе разбрасывают новые произведения нашей тайной прессы «Молодая Россия». В ней прямое воззвание к цареубийству, к убиению всех членов царского дома и всех их приверженцев, провозглашение самых крайних социалистических начал и предвещение русской Красной Социальной Республики». Но действительно листовка именно об этом. Она стоит того, чтобы ее тоже процитировать. Вы подумайте, что всего несколько лет прошло с отмены крепостного права, то есть, собственно, год прошел с отмены крепостного права, несколько лет прошло с нового царствования, и каким стало общество. Вот что значит выход пары из котла. Вот вы говорите, что сорвет крышку. Вот когда срывает крышку, вот так бывает. Так что же пишут в этой листовке? В современном общественном строе, в котором все ложно, все нелепо, от религии, заставляющей веровать в несуществующее, в мечту разгоряченного воображения Бога, до семьи, ячейки общества, ни одно из оснований которого не выдерживает даже поверхностной критики, от узакония торговли этого организованного воровства и до признания за разумное положение работника, постоянно истощаемого работой, от которой получает выгоды не он, а капиталист, женщины, лишенные всех политических прав и поставленные наравне с животным. Россия вступает в революционный, от всего этого, Россия вступает в революционный период своего существования. Проследите за жизнь всех сословий, и вы увидите, что общество разделяется в настоящее время на две части, интересы которых диаметрально противоположны, и которые, следовательно, стоят враждебно одна к другой. Снизу слышится глухой и затаенный ропот народа, угнетаемого и ограбляемого всеми, у кого в руках есть хоть доля власти, народа, который грабит чиновники и помещики, грабит и царь. Сверху над народом стоит небольшая кучка людей, довольных, счастливых. Между этими двумя партиями издавна идет спор, спор, почти всегда кончавшийся не в пользу народа. Выход из этого гнетущего, страшного положения, губящего современного человека, и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы, один – революция. Революция кровавая и неумолимая. Революция, которая должна изменить радикально все, без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы. Мы предвидим все это и все-таки приветствуем ее наступление. Мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно желанная. Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное, и с громким криком «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!» двинемся на Зимний дворец истребить живущих там. Может случиться, что все дело кончится одним истреблением императорской фамилии, то есть какой-нибудь сотни другой людей. Но может случиться, и это последнее вернее, что вся императорская партия, как один человек, встанет за государя, потому что здесь будет идти вопрос о том, существовать ей самой или нет. В этом последнем случае, с полной верой в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первое осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик в топоры. И тогда... Тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам, мы будем последовательнее великих террористов 1792 года. Мы не испугаемся, если увидим, что для неспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем пролиты якобинцами в 1790-х годах. Вот такая листовка вызвала ироническое замечание Валуева. Написал ее, как потом выяснилось, 19-летний студент, опять же, 19-летний студент, Петр Григорьевич Заинчевский, сын полковника, помещика Орловской губернии. Он стоял во главе большой организации, хотя часто это теперь отрицают, но она выявлена была. Студент физико-математического отделения Московского университета, убежденный бланкист. Луи Агюст Бланки тогда еще жив, это профессиональный революционер. 37 лет провел в тюрьме. Апологет якобинства. И вот ему подражает этот... молодой человек, Петр Григорьевич Заинчевский. Он арестован был в июле 61 года за распространение запрещенной литературы и уже в заключении написал эту замечательную листовку, и ее напечатали в России большим тиражом, тысячами экземпляров, и распространили в Петербурге. Конечно, после этого его отправили на каторгу, но не расстреляли, не повесили. И в 69-м году ему разрешили вернуться в Россию под ответственность отца. Он прожил довольно долгую для революционера жизнь, умер в марте 96-го года в Смоленске. И его подруга Мария Голубева стала большевичкой, работала потом в Петроградской ЧК, пока не вышла на пенсию в 28-м году. Ну, как вы понимаете, эта листовка, она вполне как бы чекистского содержания. Один из его, как бы, один из сотрудников Герцена, тоже прошедший по этому процессу 62-го года, Василий Иванович Кельсиев, который просил потом прощения у Александра II, вернулся в Россию, был принят на государственную службу, он пишет в своих воспоминаниях, в своей исповеди, которую он подал как раз Александру II. «Молодую Россию никто не хвалил, но думавших одинаково с нею было множество. Ей вину ставили только то, вину ставили революционеры, только то, что она разболтала, о чем молчать следовало». Герцен попытался всю эту листовку свести к шутовству и написал «Молодая и старая Россия» в своей статье. Все это страшное дело сводится на юношеский порыв, неосторожный, несдержанный, но который не сделал никакого вреда и не мог сделать. Жаль, что молодые люди выдали эту прокламацию, но винить мы их не станем. Ну что упрекать молодости, ее молодость? Сама пройдет, как поживут. Горячая кровь, а тут святое нетерпение, 2-3 неудачи, и страшные слова крови, и страшные угрозы срывают с языка. Крови от них ни капли не пролилось. А если и прольется, то это будет их кровь, юношей-фанатиков. Однако вышло все иначе. И вот об этом иначе почти мы не знаем. Об этом одной строчкой, если говорят учебники истории. О том, что в мае 62-го года, сразу после распространения этой листовки, листовка была распространена, как мы видим, из дневника Валуева 17 мая, а 21 мая в Петербурге вспыхнули пожары. Вспыхнули повсюду. Вспыхнули в других городах империи. В течение одной недели они достигли ужасающих размеров. Горели кварталы бедноты и рабочих, Большая и Малая Охта, Лиговка, Щукин и Апраксин дворы, то есть рынки. 28 мая в Духов день сгорело дотла 2000 лавок. Огонь угрожал зданию Министерства просвещения, Пажескому корпусу, публичной библиотеке, Гостиному двору, Государственному банку, пишет Северная почта. Сгорело Министерство внутренних дел. Все были абсолютно уверены в поджогах, что это осуществление тех самых листовок, что эти листовки – это предупреждение. До этого нейтрально-положительное отношение общества к молодежи, к студентам, даже к радикалам, сменилось негативным. 30 мая 62 года Никитенко записывает свой дневник. «Город в большом волнении, в поджигательстве никто не сомневается. Рассказам, слухам, толкам нет конца». 28 мая. «В поджоге не предстоит никакого сомнения», пишет Валуев. Журнал «Пожарный» так описывает то, что предстало после недели пожаров. Они же 21 и 28. На другой день вся местность, уничтоженная пожаром, представляла ужасную картину. Толпы народа, ломовые и легковые извозчики, кареты, омнибусы – все это было перемешано. Петербург имел вид города, спасающегося от нашествия неприятеля. По всем почти улицам были видны вазы с товарами, мебелью, домашней рухлядью. Все ближайшие улицы и площади были загромождены кучами разного имущества. Убыток от этого грандиозного пожара, неслыханного в летописях столицы, богат и вообще пожарами, а в летнее время в особенности, в точности определить было трудно. Насчитывали же его не менее в 50 миллионов рублей. Поджигательство очевидно. потому что пожары зажигали в разных, их тушили и зажигали снова в разных местах города, сразу в 3, 5, 7 местах, чтобы сложнее было тушить. Это была хорошо организованная акция, это безусловно. И в течение недели все это продолжалось. Кстати, был, стоял холод. Небывалый холод, ну, когда в мае такое бывает в Петербурге, в общем, было где-то 7-8 градусов тепла всего, поэтому ни о какой сухости невероятной речи быть не могло, но был ветер, который, к сожалению, разносил огонь. Характерно, что ни в одном источнике, я думаю, что есть в архивах эти данные, но ни в одном источнике, даже в дневниках Валуева, я не нашел цифры погибших. Но если судить по обычному масштабу гибели людей на такую площадь пожара, то речь может идти примерно о 1500 человек, которые сгорели в этом пожаре. Почему об этом не говорится, не знаю. Я боюсь, что император распорядился эти цифры не разглашать, опять же, чтобы не ожесточать общество. Но, тем не менее, Валуев замечает другой, 30 мая, дневник. «Получил от садовника ботанического сада Регеля и купца Глинца сведения о социалистическом, антирелигиозном и революционном учении, распространяемом между работниками, посещающими воскресные школы на Выборгской и Петербургской сторонах. Распорядился арестованием 2 работников, которые в артели говорили о необходимости сжечь весь Петербург и о свободе Польши. 9 июня выяснили, тоже он пишет в дневнике, запись 9 июня, выяснили, что Апраксин двор, это огромный рынок, зажжен 12-летним мальчиком. Ему это за 20 рублей предложил сделать студент медико-хирургической академии Мультановский, арестован в связи с делом о пропаганде. Допрошен штабс-капитан Ушаков. Дерзкий атеист с цинизмом сказал, что считает себя более полезным человечеству, чем спаситель. Кстати говоря, в этих всех организациях большую роль принимают не только студенты, но и молодые офицеры из всех родов войск. В бумагах арестованы гувернантки Блюмер. 28 мая. Пожар. В пожарах есть что-то поэтическое и утешительное. Они уравнивают состояние. 3 июня. Пойманные признались, это дневник Никитенко, пойманные признались двое поджигателей, мужик и баба, которым кто-то дал по 25 рублей за это ужасное дело. Но этого кто-то или этих не могут отыскать. А в них-то и вся сила. Государь не соглашается на смертную казнь. Очень важное замечание. Только у Никитенко. То есть поджигатели, погибли сотни людей. Уничтожено имущество на 50 миллионов рублей. Государь просит не казнить никого. Вся царская семья посещала погорельцев. Им оказывали помощь. Тот же Никитенко в своем дневнике 5 июня размышляет. Разумеется, ультрапрогрессисты хотят сломить все старое. Тут нет ничего необыкновенного. Но, разумеется, также и то, что они должны встречать противодействие со стороны умеренных, и те, и другие необходимы в процессе движения. Разрушение необходимо в порядке вещей, но в то же необходимо и созидание. Эти две силы должны уравновешивать себя взаимно. Смерть без жизни была бы только смерть. Жизнь без смерти лишилась бы обновления, оцепенела бы, сделалась минералом. Во всем этом есть своя логика, своя правильность. «Бедное мое отечество, видно, придется тебе сильно пострадать. Темные силы становятся тебе все отважнее, а честные люди все трусливее. Передо мной программа 2 лекций из нравственной философии, которую намерен читать публично профессор Лавров». Тот самый Петр Лаврович Лавров. «Боже мой, что за философия? Вы хотите кровавыми буквами написать на ваших знаменах «Свобода и анархия»? Мы напишем на своих... Свобода, закон и власть, охраняющая свободу и закон. Программа Лаврова – это верх бесстыдства и шарлатанства. Я написал мои замечания и отправил в факультет». выяснилось, что воскресные школы, открытые в 59-61 годах, а в России было открыто огромное количество воскресных школ, их инициатором был Киев, вообще началось все в Киеве, и потом по всей России воскресные школы. Смысл воскресных школ в чем? Чтобы в свободное время простые неграмотные люди могли учиться грамоте. Ну, как говорится, бесплатно. Эти грамоте их учат образованные люди, мужчины и женщины, культурные люди, те же студенты, те же школьные учителя, просто интеллигентные люди приходят и учат неграмотных людей грамоте. Прекрасное начинание. Царь его всецело поддержал. Все его поддержали в Государственном Совете. Но оказалось, что эти люди приходят учить не грамоте, или не только грамоте, но бланкизму и фурьеризму, социализму и анархизму. И, как мы видим, на каждом шагу. Поэтому эти школы были закрыты. Не навсегда, конечно, но на определенное время. Были закрыты на 8 месяцев журналы «Современник» и «Русское слово». Уже 14 июня Никитенко пишет в своем дневнике: «В массе надолго подорвано уважение к именам ученого, литератора, студента. Народ отшатнулся от поджигателей, и поджигатели это увидели». Хотя князь Кропоткин потом в своих воспоминаниях говорил, что поджигали правые, чтобы дискредитировать реформы, это, конечно, полная чепуха. Листовка «Молодая Россия», другие листовки, поджоги, все говорит само за себя. Кропоткин это тоже называл борьбой за индивидуальность. И, видимо, это действительно борьба за индивидуальность. Но индивидуальность какой ценой? Поймали 32 человек, арестовали 32 человека, и 7 июля 1962 года по 27 апреля 1965 года шел процесс, так называемый процесс 32, где были вот эти самые люди, которые были связаны, ну, кто призывали к поджогам. Среди них там первый Николай Александрович Серно-Соловьевич, который говорит, что крестьян может освободить только революция. Каков результат этого процесса 32? Во-первых, только 32. Не тысячи людей, 32. Несколько подсудимых, 15 были оправданы из 32, 5 под надзор полиции, 5 лишены прав состояния и высланы за границу без права возвращения, кстати, тот же Кельсиев, который потом попросил прощения и вернулся, 3 пожизненная ссылка, 2 временная ссылка и 2 умерли до окончания процесса. Как вы видите, половина людей, проходивших по этому ужасающему процессу, они были оправданы. Это, опять же, политика Александра, максимальная мягкость. Кстати говоря, по этому процессу проходил и Иван Тургенев, который был в это время в Париже, его вызвали из Парижа, он дал показания в 64-м году, его оправдали, он был один из оправданных. Но он же стоял в переписке с Герценом и с Чернышевским, и это ему ставилось в вину. Но он был оправдан и продолжал писать. Я забыл сказать, что в его романе «Рудин», как раз Рудин, это прообразом Рудина является Михаил Бакунин. То есть это все вот одно сообщество людей. Пожары вспыхивали в других городах. Я буду говорить на следующей лекции, видимо, праздновании тысячелетия России, когда государь приехал в Новгород в начале сентября 62 года. Вот перед этим в Новгороде вспыхнули тоже пожары. Но самые страшные, пожалуй, после Петербурга пожары полыхали 13-21 августа в Симбирске 64 года. В 64 году в Симбирске. Факты поджогов были доказаны. Голод загорался во многих местах и много раз. Вот здесь у нас есть статистика. Выгорело 3/4 города, лучшие его части. Погиб городской архив. Погибло не менее 130 человек. Сгорели 27 казенных зданий, 3 общественных, 12 церквей, 1480 частных домов. На приблизительный ущерб 5 миллионов рублей, а не 50 в Петербурге. 15 тысяч человек лишились жилищ. Погорельцам были предоставлены льготы, госслужащие получили дополнительный годовой оклад, долги по налогам списывались, позже был отменен рекрутский набор. Чтобы помочь погорельцам в Симбирске, было собрано в России 193 628 рублей, из них 70 тысяч выдал император. Еще больше, конечно, было выдано на погорельцам в Петрограде. То есть эти пожары – это первый метод анархии. Он не получился. Он не получился потому, что сами революционеры увидели, что они только озлобили против себя все общество, а отнюдь не увлекли за собой. Даже те, кто их слушались и думали, а может, действительно, если сожжем, будет все прекрасно. Ну, когда сожгли, понятно, что прекрасного не получилось. То есть, не все, к чему призывают, понимаете, радикальные политики, настолько надо доверчиво слушать. Иногда не надо. Однако, этим революционная борьба не закончилась. После 62-го года, 64-го года, изменена была тактика, пожары были отменены. Как метод борьбы они не принесли успех, хотя в деревянной России действительно жечь, как говорится, милое дело. Города можно ли сжигать, деревни можно сжигать. Но как вы помните, на Руси, даже еще в «Русской правде», поджигатель наказывался наравне с убийцей. Тут Александр II практически всех помиловал. В лучшем случае каторга, в худшем случае каторга. Да и то через несколько лет людей прощали. Однако тактика была изменена, и вот эта кипящая молодежь с кипящим умом, она решила действовать дальше. И как она решила действовать дальше, об этом, дорогие друзья, мы поговорим, конечно, уже на следующей лекции. Так же, как и о том, что в ответ на это решила сделать русское государство. Спасибо.